Глава 27. Один враг. Проблем рогатые не хотели. Поэтому тот, что поздоровее, сразу сиганул в окно, выпрыгивая вместе с кучей осколков. «А ты чего? Слабо так же?» Ехидно спрашиваю старика. «Или без волшебной палочки никуда?» Машу перед лицом Сори посохом. «Не переживай, у мужиков это бывает, особенно в твоем возрасте». «Я куплю жизнь», — сглатывает он. «Дорого, без торга. Свожу брови вместе». «Согласен». Старик выдавил последнее слово и застыл, ожидая вердикта. «Я уже слышу стук копыт по коридорам. Рогатая стража идет на помощь своему главнюку». «Быстро и по делу. Где мы?» «В форте Карна». «Какого к бесам Карна? Я ничего не понимаю. Подробнее». «Кто таков? Чем занимается? Есть ли семья?» «Карн держит отряд охотников. Знаете, кто такие охотники?» Лепечет старик. «Нет, расскажи». «Это воины на животных. Их еще зовут легионеры». «Животные — это вы, а легионеры — это твари». «Провожу быстрый ликбез. Получается, я знаком с такими». Старик как-то странно смотрит на меня, будто на больного. «Точно. Если его послал Карн, он ввел мага в курс дела. А точнее, пожаловался, что мой карманный центурион покрошил его отряд. Видимо, решил, что старик точно меня остановит, ведь у него есть волшебная палочка. Но, выходит, не остановил. Палочка у меня побольше будет». «Дальше. Сколько тут Сори? Чем заняты?» «Около сотни, не больше. Половина погибла на болотах». Снова взгляд в мою сторону. Делаю лицо тяпкой и не реагирую на провокации. «Карн руководит охотниками. Они высококлассные наемники и следопыты. Еще подрабатывает торговлей низ... людьми». «Людьми, говоришь?» Поднимаю один из стульев и поворачиваю спинкой к сидящему на полу старику, седлая предмет мебели. С улицы доносится гул голосов. Суори из коридора уже рядом. Целая делегация вооруженных рогатых персон встает в проходе, удивленно осматривая снесенную дверь. «Стойте!» Один из синекожих, кажется, обладает зачатками разума. «Головы здесь нет!» Группа из десятка рыл столпилась на входе, тяжело дыша. Два крупнорогатых стояли впереди, один из них не обладал печатью разума, хотел сразу же полезть в драку, но второй его остановил своей фразой. «Верно, послушай своего приятеля», — порекомендовал я. «Мразь!» — дернулся бычок. «Это что, шаман?» — послышались шепотки из основной группы поддержки. «Точно, шаман!» Лента хаоса выстрелила в группу Суори, будто ядовитая змея, затем вторая, затем третья, пока коридор не оказался пуст. Шаман побледнел, скосил свои глаза на посох и задумался. Наверняка наконец-то понял, с кем связался. «Есть еще что предложить за свою жизнь?» Спрашиваю лениво, будто играющий с добычей хищник. «У меня есть ресурсы, знания. Я полезнее живой», — спокойно ответил шаман. В его позе даже появилось нечто горделивое. «Да ладно. Доказательство. Решил взять аванс я». «Я знаю, где держат твоего сына. Ты же поэтому тут, древний». «Где?» Мой тон сменился, теперь в нем проскальзывала буря. «Там». Шаман показал куда-то вдаль, через окно, которое 5 минутами ранее вынес глава этой крепости. «Видишь три горы. Две увенчанные снегом, третья нет. Там живет новый культ. Если у кого-то и хватит могущества удержать близнеца, то только у них». «Интересно». Пробормотал я, отчего старик вздрогнул. Свист, и во лбу Сори расцветает оперение стрелы, пробивая насквозь. Еще и еще. Стрелы летят, будто рассерженные осы, оставляя выбоины в камне и впиваясь в редкую древесину. Разворачиваю щит. Старик покойник, а он мог еще много чего рассказать. Пора закончить с этим фортом. Даже если Суори отправили гонца, никто не знает ни меня, ни моей локации. Уйти будет просто. Камень отправляется в карман. Поглощение займет время. Желательно сделать это в окружении союзников. А теперь самое веселое, а точнее, расправа с гребанными Суори. Али не простит меня. Нет, точно не простит. В коридоре кто-то гремит доспехами. Самое время выйти и поприветствовать атакующих. Три крупных суори, каждый держит в руках по полицейскому щиту, парочка с автоматическими винтовками, один с луком. Да, набор настоящего дикаря. Стрелы, как и пули, не могут преодолеть щит. Впрочем, рогатые не теряют энтузиазма. Чем я ближе, тем сильнее огонь. Щупальца сплелись в щит, иду прогулочным шагом. Когда до преграды остается не больше пяти шагов, выстреливаю лентами в потолок, обрушивая его на головы неудачников. Отлично, минус три. Почему же нельзя попросту растворить их и отправить в небытие? Они не противники, даже не одаренные, ничего не могут мне сделать, умереть быстро будет для них идеальным вариантом. Нет, хорошей смерти от меня пусть даже не ждут. Оставляю придавленных стрелков и иду в другой коридор, поочередно выбивая двери с ноги. Хаос дает почти безграничную силу разрушения, там, куда могут дотянуться ленты. Сейчас мой предел 20 метров, до этого был всего 15, каждое поглощение восстанавливает дар. Уже могу отправлять в полет шары, наполненные тьмой, они с каждым метром истощаются, но даже в текущем состоянии могу кидать такие подарки на почти сотню метров. Следующее слияние будет финальным, я чувствую, как куски дара тянутся друг к другу. Ближе к выходу из основной части здания мне попался мужчина, человек, лет 50, полноватый и раскрасневшийся, будто помидор. «Вы пришли спасти нас!» Чуть ли не упал в ноги сей муж. «Допустим, я остановился». «Вы не представляете, через какой ужас прошел я и подобные мне! Сейчас я приведу остальных, подождите здесь!» Пухляш быстро развернулся и засеменил в другую сторону, часто оборачиваясь, будто ожидая, что я сейчас исчезну. Спасти несколько десятков человек, а больше их здесь быть не могло, я не против, поэтому остался на месте. Каково же было мое удивление, когда стена справа от меня взорвалась, буквально испещряя тело осколками камня. Щит был выставлен в сторону открытых коридоров, от стены подвоха я не ждал. В ушах зашумело, щит пропал, концентрации поддерживать защиту попросту не было. Ноги погребены под завалом, лицо поцарапано осколками, один из них торчит из плеча. Слава Создателю, не из головы, иначе моя история бы закончилась чересчур быстро. «Вот он!» Раздался голос из того ответвления, куда убежал толстяк. Из-за угла появилась знакомая рожа, но тут же исчезла, будто спрятавшийся сурок. А вот вместо нее появились несколько рогатых, которые поспешили ко мне, обнажая какие-то подобия мечей. Напитываю мышцы силой, чтобы выбраться. Пока организм пульсирует от боли, сконцентрироваться на силе вне тела не получается. Поднимаюсь, беру по осколку в каждую руку и двумя прицельными бросками вывожу из игры сразу двоих. Одного точно в голову и навсегда, а второму камень размером с пару ладоней попал в плечо, что-то хрустнуло, синекожий закрутился на месте и упал с криками. Третий же обезумел, увидев кончину своих приятелей, поднял меч высоко над собой, но это его изгубило. Надо смотреть на дорогу, особенно если коридор усеян каменными обломками стены. Сори банально упал, раскроив себе голову. Только сейчас смотрю на стену, которой уже нет. Зияющий проход открыл мне картину настоящего во дворе Сори с гранатометом в руках. Этот урод перезарядил пушку и довольно успешно. Выстрелит уже через пару мгновений. Понимая, что не смогу уйти, ускорился как можно больше, буквально размазываясь в воздухе, но не ушел, а поднял еще один осколок и швырнул в сторону вылетающей гранаты. Два тела столкнулись в воздухе в двух шагах от гранатометчика. Вспышка взрыва заставила меня прикрыть глаза. Грохнуло здорово. Посеченное тело ушлого суори отлетело на добрые 5 метров. Иду в ту сторону, откуда пришли трое придурковатых синих. По дороге поднимаю меч, выроненный неудачником, что запнулся о камень. Протыкаю горло лежащего на всякий случай. Далее подхожу к стонущему с раскуроченным плечом. Кладу руку на тело, выпивая саму жизнь. Мои раны исцеляются, затягиваясь на глазах. Боль отступает, больше нет красных мушек перед глазами, и смерть не стоит за плечом. Надо найти бесова жиртреста и распотрошить, будто свинью. Вот же выродок! Он служит этим скотам. С другой стороны, это наверняка единственный способ выжить тут. Надо заканчивать с ними. Не хватало еще погибнуть здесь по нелепой случайности. Преследовать толстяка не стал. Разворачиваюсь и выхожу в пролом в стене. В этой части двора был только гранатометчик. Надо поискать остальных. Методично обхожу двор, разделенный на несколько секций. В одной из них нагромождение клеток, в каждой заперто по одной твари – легионеры. Монстры видят меня и начинают бесноваться, скалиться и шипеть. Около полусотни. Но не они мне сейчас нужны, а их хозяева. Методичное истребление рогатых приносило спокойствие в мою душу. В какой-то момент мне даже стало все равно на то, были ли тут люди или нет, я просто убивал всех, кого встречал. Замок опустел за считанные часы. Мне потребовалось около трех. Последним я убивал того толстяка, который оказался помощником, младший административный состав, чтоб его. Он кричал и плевался кровью, когда я проворачивал меч в его груди. Что любопытно, главного Суори, который прыгнул в окно, нигде не было. Я даже забрался на самый верх трехэтажного домика, напоминающего замок, чтобы посмотреть, не убегает ли он. Хозяина имения не нашлось, а вот несколько суори, разбегающихся в разные стороны, я увидел. Они умерли бесславно и глупо, бежали, смотря назад, теряя самообладание от страха, а нарывались на вышедшего из пространства меня. Я просто выставлял меч, и глупцы сами нанизывались на него. Всего, по моим подсчетам, синекожих в форте было около 70 с небольшим. Ни одного одаренного, даже намека на магию нет. Самым мерзким оказалось убивать раненых в местном госпитале. Одно дело противники, ненавистные и коварные, но дающие отпор, другое же колоть их в кроватях, будто свиней. Как и в прошлый раз, оставил одного, чтобы нес весь ужаса и надежды. Ужаса для рогатых, надежды для людей. Им оказался лежащий в кровати одноглазый суори сурового вида. Показалось даже, что я где-то его видел. Хотя кто разберет рогатых, они практически все на одно лицо. Людей найдено не было. Всего один человек, и тот лежит с развороченной грудной клеткой. Некрасивая смерть, какая была и жизнь. По-хорошему, следовало бы прибить легионеров, но их я оставил для эксперимента. Али получит местоположение этого замка, пора попробовать его контроле. Кажется, это одна из способностей центурионов. Я уже понял, что в этой войне будут хороши абсолютно все средства. Пора ее закончить. День давно катился к концу. На небо вышла огромная луна, освещая раскиданные по территории трупы синекожих в разных позах. Я собрал несколько доспехов, чтобы подогнать под себя. После поглощения камня планы ускорятся. Кто-то умер и остался в виде праха. Кто-то получил камень в голову, отчего она разорвалась, как арбуз. Кто-то был рассечен мечом от макушки до пояса. Покидаю место драки, нет, скорее, избиения с подступающим комком тошноты. Шаг сквозь пространство, и вот я уже нахожусь внутри подковы, скального массива, что стал домом для меня и еще полусотни людей. «Феликс!» «Ты что, сторожишь тут, что ли?» Удивленно смотрю на Синтию. «Он опять в крови!» Шепот. «Снова? Скольких он уже убил?» «Много!» Отвечаю громко и всем, кто был рядом в момент перемещения. «Разбит форт. Оплот тех, кто пришел по вашу душу на болотах. Охотники. Еще вопросы?» «Если таковых нет, я считаю собрание оконченным». Бойцы быстро очнулись и стали расходиться. У всех неожиданно появились важные дела. «Рассказывай», — приказал я Синтии. «Что Суори делал здесь?» «Нашли его на берегу, море выбросило. Люди Марка принесли, отдали нам. Мы решили его запереть до твоего прибытия. А как ты пришел, он выбрался, вышел сюда». «Дальше ты и сам все знаешь», — пожала плечами Синтия. Девушка выглядела озабоченной. Уверен, она уже много раз кляла себя за то, что не прибила Суори на месте. «Я смотрел себя». Снова весь перемазан кровью. Одежда разорвана в нескольких местах. Буквально одни лохмотья. Видимо, это мое кредо – возвращаться в таком состоянии. «Феликс!» Маленькая молния бросилась на меня, обнимая. «Котенка!» Они только-только добрались вместе с кораблем. В лагерь входили прибывшие, Сантос в сопровождении двух пиратов и Али. «Я тоже рад тебя видеть», – улыбнулся я. «Все хорошо?» Хмурый Сантос подозрительно огляделся. «Да, отлично, я уже решил проблему. Что-то вы долго». «Мы пришли достаточно давно, ждали сигнала». «Это в мою сторону камень. Я сделал виноватую физиономию, разводя руками». Али не спешил подходить. Он прошелся по кругу, затем только приблизился и обнюхал меня. Вопросительное рычание. «Всего 10. Десяток рыл, там одному-то на зубок». Рычание. «Точно, точно, ты чего? Если бы было больше, я бы тебя позвал». «Теперь делаю честное лицо. У меня для тебя подарок, как я мог забыть?» Полчаса ушло на то, чтобы показать Али на пальцах, где находится крепость Карна, чтобы он мог добраться до легионеров, пока я занят поглощением осколка. В который раз, удивившись тому, насколько у меня умный друг, отправился в свой домик, чтобы принять еще одну часть дара. По пути встретил Марка, который получил груду железяк. Глаза здоровяка заблестели, задание он принял, но пришлось снять мерки, чтобы плотнее подогнать железо. После всех процедур добраться до кровати спокойно не дали. Проходя в центре, где когда-то поместил скелет акулы, заметил собрание моих фанатов, а точнее Лероя и компании. Лерой – отдельный вид человека, седой старик с лентой, опоясывающей голову, выцветшими глазами и не по годам крепким телом. А еще он на полном серьезе думает, что я бог, неспосланный для спасения». По крайней мере, что-то такое я уже слышал. Сейчас старик стоял в компании десятка человек в хламидах полукругом. Перед скелетом акулы стоял камень, похожий на надгробие, на нем отпечатана какая-то руна, вокруг цветы и несколько свечей, бьющих ароматом верескового меда. «Господин», — заметил меня Лерой, — «рады видеть вас в добром здравии». «Не объяснишь, что здесь происходит? Мне и правда интересно». «Попытка создать алтарь», — как ни в чем не бывало, — ответил Лерой. «Пока мы в процессе, но уже готовы опробовать его в деле». «Кто тебя научил?» — удивился я. «Где-то слышал, что с сумасшедшими надо общаться по их правилам». «Он будет работать?» «Щепотку интереса, держим каменную мину». «Да, должен», — засомневался Лерой, — «а он не так потерян, как я думал». «Алтари делали издревле. Эта руна передавалась моему роду от отца сыну». «Если мы все правильно сделали, вы сами увидите. Прикоснитесь к нему». Я засомневался. Игра переросла в нечто большее. Никогда не любил ролевые игры. «Хорошо». Люди в едином темпе расступились, будто репетировали это, встав двумя рядами, образовывая проход. Все в капюшонах, головы склонены в жесте уважения. Иду по образовавшемуся проходу. «Просто положить руку?» «На всякий случай спрашиваю». «Да, прикоснитесь. Он должен вас узнать. Надо установить связь». Фанатично улыбнулся Лерой. Осторожно кладу руку на алтарь. Ничего не происходит. «Ну, я пытался. Делаю шаг назад». «Не понимаю». На Лероя жалко смотреть, кажется, он сейчас испытал шок. «Не расстраивайся. Хочешь, еще раз потрогаю?» Я прикоснулся снова и снова, отошел только, когда надоело лапать кусок камня. «Спокойной ночи». С каждым моим прикосновением Лерой увидал, как цветок зимой. Ухожу к себе, напоследок кидая взгляд в сторону группы фанатиков. Они встали полукругом и, взявшись за руки, начали что-то петь. Проблема культов стала особо остро. В этот раз поглощение прошло более штатно. Наверное, это было обусловлено тем, что двойник разрушил последний мир и больше не будет препятствовать мне. Он не бог, значит, не сможет пробраться в мою реальность. Он просто растворится в небытии. С облегчением проваливаюсь в темноту, через секунду приходя в себя уже утром следующего дня. Все бы мои отключки выглядели так. Я много прошу? Просто вырубаться, как обычный человек. Рычание. В поле зрения появляется морда Али. Что? Рычание. Они сами убились. Вообще видел это место. Сплошная антисанитария и средневековье. Ты выполнил задание? Рычание. Белла была с тобой? Как я не подумал, что ты возьмешь подружку? Рычание. Понимаю, Али лучше и лучше. Тебе не удалось, а ей удалось. Вот бес. Твоя дама и так не отличалась спокойствием. А теперь у этой белоснежки есть преданные гномы. Ну, ладно, у нас задача поважнее. На улице царила суета. День будто услышал мои мысли и планы, нахмурился тучами, солнце спряталось, скоро должен грянуть дождь. Тело покрылось мурашками, соленый и влажный воздух бодрил. С другого конца нашего своеобразного дворика меня заметил Марк, поднял руку, привлекая внимание, я подошел к нему. «Как вы и просили», — благоговейно прошептал мужчина. «Доспех подогнан, но вы слишком долго были без сознания. Мы переделали мечи, которые вы принесли, из двух получился один. Он плохо закален, но значительно тяжелее и больше подойдет под вашу руку». Марк развел руками, как бы извиняясь. «Я принял тяжелую рельсину меча. Длина около 1,5 метра, вес под 10 килограмм». «Спасибо». Тепло улыбаюсь мужчине. В глазах Марка разгорается огонек беспокойства. «Вы будто собираетесь на войну», — заметил он. «Мы всегда на войне, особенно тут». «Но ты прав, я собираюсь выполнить свой долг, то, зачем я тут». «Спасти близкого человека», — кивнул Марк. «Да. Мне надо поговорить с тобой и Ириной. Жду вас через 30 минут, а пока прикажи кому-нибудь помочь мне с этим». Киваю в сторону горы железа. Сила плескалась внутри, дар чувствовался максимально целым, но чего-то все-таки не хватало. Я посчитал, что чувство незавершенности есть от того, что нет искры Бога, самого Алиса. Передо мной встал выбор – набирать силу дальше и подготовиться, или рискнуть вытащить Виктора сейчас. То, что я поглотил сразу 2 осколка, можно назвать везением. Так почему бы Фортуне не улыбнуться мне еще раз? Я знаю место, где, вероятнее всего, держат сына. Знаю, что сейчас культисты не готовы. Они заранее рассчитывали на срок до первого снега, раз поставили турнир осенью. А сейчас даже не середина лета. 8 посланников выведены из строя, 3 летательных аппарата. Пришло время показать зубы. Хватит обороняться. Надо прощупать противника. Встречу провели на выходе из подковы, где меня уже ждал Али. Белла и легионеры теперь шастали где-то рядом, но Али заверил, что она не станет нападать. Они пошли к лесу. Живности там можно только посочувствовать. Я стоял закованный в латы, будто рыцарь, а вокруг расположились мои приспешники. Марк, Ирина, Синтия, хотя последняя и не имела никакого отношения к управленцам. Также присутствовал Лерой, как глава образовавшейся религиозной ветви. Всем им я сказал примерно следующее. Не разрушьте все, что мы с таким трудом построили. Я постараюсь вернуться как можно скорее. «Мы можем пойти вместе!» — воскликнула неугомонная Синтия. «Ты ведь не грибы собирать уходишь. Судя по набору, предстоит хорошая драка». «Вы моя опора и костяк. Мы спасем много людей. Вы спасете. Но сейчас вы не готовы». Действительно, они не готовы схлестнуться с культом. Даже если представить, что у них осталось не так много посланников, можно ожидать чего угодно. Я могу быстро уйти порталом. Али тоже умеет перемещаться, по-своему, но умеет. А вот люди погибнут. Сейчас требуется не развязывать войну, а сделать точечную вылазку. Полетели. Я махнул Али и показал направление. Питомец рассыпался на частицы и полетел. Распахиваю крылья и резким движением взлетаю, уходя свечкой вверх, а затем по дуге в сторону гор. Скорость неожиданно большая. Чувствую, что могу быстрее. Снова дает о себе знать увеличившийся резерв. Горы приближаются с поразительной быстротой. Пришлось даже слегка затормозить, Али не успевал. Но на деле не все оказалось так радушно, как я думал с самого начала. Приближающиеся горы на деле были не так близко. Это я понял на 6-м часу полета. В сумме путь занял около суток, но это даже хорошо. Когда мы подлетели вплотную к горе, стоял ранний предрассветный час. Я не видел никаких строений, пока не понял, что шаман не просто так сказал про верхушку без снега. Тем более только вблизи стали видны струйки дыма, поднимающиеся с вершины. Пришлось забраться выше, где мне открылся вид на лагерь нового культа. На горе удивительно ровная местность. Тут стоит настоящий монастырь, высокий и раскидистый, будто елка на несколько десятков этажей. Пришлось взлететь повыше, чтобы затеряться в слое облаков и не светиться перед многочисленными рогатами. Сама база поклонников старого бога Суори вмещала в себя около 5000 синекожих, на первый взгляд. Зрение, усиленное хаосом, отлично справлялось с задачей. Я видел почти все окрестности. Тут же стало понятно, почему эта верхушка горы не заснежена. Да это же, мать его, настоящий вулкан! Вот небольшая крытая сауна, там то и дело пятнами выступают горячие источники, а сам монастырь стоит на жерле. На площади около 1000 рогатых в идеально отполированных черных доспехах делают выпады, отрабатывают движения. Рядом еще пара сотен упражняется в стрельбе. Никакого современного оружия, только средневековое. У меня закружилась голова. Разреженный воздух. Пришлось снизиться и сделать перерыв где-то у подножия. Таких заходов было около 3. Я все изучал и запоминал. Большой интерес вызвали внутренности Шаолиньского храма. Из него постоянно выходили новые и новые разумные в доспехах. Где конкретно держат людей, я не смог увидеть, поэтому замер в воздухе, снова и снова всматриваясь вниз. В этот момент все и случилось. Где-то рядом прорычал Али, и я увидел, как он воплоти полетел вниз, сцепившись с достаточно крупной виверной. Быстро осмотревшись, не увидел ничего опасного, но не тут-то было. Сверху спикировала черная тень, сбивая, в свою очередь, меня. Хищные лапы вонзились в тело, сминая его как бумагу. Зубастая пасть открывалась и закрывалась перед лицом, угрожая откусить голову. Прыжком сквозь пространство ухожу в сторону, разворачивая крылья. Слава создателю, такой шаг удался. Из облаков снова вырывается виверна, устремляясь в атаку с протяжным шипением. Решаю дождаться и развеять ящера, но сзади снова кто-то хватает меня за раненое плечо. В глазах плавают кровавые мушки, боль терзает изнутри. Пытаюсь переместиться как можно дальше. По спине льется холодный пот, прыжок не срабатывает. Вдруг понимаю, что в меня вцепился посланник. По какой-то причине, как и в прошлый раз, не могу шагнуть в портал. Мы неуклонно снижаемся в самый центр лагеря Суори. Многочисленные синекожие поднимают головы, смотря как что-то приближается, вынырнув из перины облаков. Падение далеко не мягкое, сознание едва не ускользает во тьму, но я успеваю влить в себя энергию и не потерять связь с миром. Удар об землю выбивает воздух, катимся по утоптанной земле, посланник не разжимает стальную хватку. Толпа воинов обступает кругом. Суори в доспехах переговариваются. Слышу рев Али где-то справа. Разметав разумных, будто кегли, он прорывается ко мне, сдирая посланника и отбрасывая в сторону. Еле встаю на ноги, пока громадина Центуриона прикрывает меня сбоку. В лицо тут же упирается десяток копий с листовидными наконечниками. Снова пытаюсь прыгнуть, но у меня не выходит. Что на этот раз? А доспешенные Суори расступаются. На свободный пятачок, где мы с питомцем держим оборону, выходит закованная в такие знакомые латы фигура, снимая шлем. «Не ожидал встретиться так скоро», — ухмыляется мой двойник. Конец книги.